Я демон. Я привязан к своей вещи. Моя вещь большая и красивая, она хорошо работает. Я несу ее, в ней сидят человечки, много. Они смотрят в окошечки, маленькие круглые окошечки. Но небо они не видят, только свои отражения в маленьких круглых черных зеркалах. Ночь. Они думают, что самолет летит. Это неправда. Самолет несу я. Он моя вещь. Я похож на нарисованного ангела, как рисуют дети. Схематичные рыжие кудри, прямой длинный нос, лицо едва намечено, ночная рубашка, тонкие руки торчат из широких рукавов, босые ноги. Крыльев у меня нет, не захотелось. Я большой, прозрачный, человечки меня не видят. Я лечу, раскинув свои нарисованные руки. Самолетик у меня в груди, как сердце. Сегодня мне захотелось быть таким бумажным ангелом. Вещь работает, мне хорошо.